Ясно. И возвращаясь к проблеме детей, насколько важно то, что сказала Таня. Очень. Совершенно. Абсолютно. Капец как. Есть еще какие-нибудь важные слова? Девушка снова заволновалась. Понимаешь, отец, дети, это будущее клана. Любого клана. Места много, добычи в лесах много, если даже чего-то не хватает, можно откочевать дальше, мир большой, а людей мало. Фери реже болеют, фери крепче, но и они гибнут, на охоте, в боях. Поэтому кланы, маленькие, сотня, две сотни, только в 40 племенах есть большие, почти 1000. Так, майор побарабанил пальцами по капоту тигра. Что будет, если мы предложим какому-нибудь клану сделать так, чтобы у них рождалось в разы больше детей? Что захотим? Кривовато улыбнулась Шари. Фери не очень богаты. Им не очень нужно золото и серебро. Ценится железо, но фери умеют быть благодарными. Как ты? Усмехнулся Вяземский. Да, эльфийка задумалась, а затем ее глаза расширились. Да, точно. Вам же нужны воины. Так потребуйте службы. Потребуйте этого, как его, вассалитета. Лесные кланы признали старшинство имперцев, но не присягали им служить. Их не заставить силой, не купить золотом, но вот за такой дар. Тысячи и десятки тысяч тех, кто живет веками, имеет громадный боевой опыт и в большинстве своем умеет хоть и плохонько, но колдовать. Заманчиво, крайне заманчиво, черт побери. За такое вполне можно стать самым молодым подполковником и крутить очередную дырку для ордена. Но, что куда важнее, можно таки укомплектовать разведбатальон по всем штатам. У кого самый большой опыт действий на Светлояре? У разведчиков. А у кого вечный некомплект личного состава? Тоже у разведчиков. Эльфами укомплектовать. А пусть даже и эльфами. Пример Шари показал, что светлоярские фири при должной мотивации являются отличными бойцами, которые от чудес земли 21 века удивляются, но не шарахаются. Те же американцы во время Вьетнамской войны имели под своей рукой не только совершенно никакую в плане боевой ценности армию Южного Вьетнама, но и довольно боеспособные горские племена, из которых были сформированы в основном те же диверсионные спецгруппы МСВСАГ, в которых обычно было лишь 3 американца и от 3 до 9 горцев. Эльфами комплектовать даже лучше, потому как к местным людям командование относится все-таки с известной долей настороженности, а вот у фири все еще имеется некий флер сказочности и фантазийности. Тем более, что с таким рычагом давления в их верности сомнений будет куда как меньше, чем у обычных людей. Не было ли это, кстати, резервным ходом от древних нагов? Не так уж и сложно контролировать даже целую расу, если держать их за горло в плане рождаемости. Но вот как это все обставить и желательно побыстрее. Наверху наверняка тоже не дураки сидят и почуяли, чем пахнет, а пахнет тут потенциально лояльной группой фири, одно из учений которых может оправдать все присутствие на Светлояре. Пусть даже не сотни лет жизни и недолгая молодость, позволяющая выглядеть эльфом одинаково, что в 25, что в 125 лет, но даже небольшое продление жизни для любого власть имущего прозвучит чрезвычайно заманчиво. Можно даже сказать, капец как, потому как любые деньги накопить значительно проще, чем вырвать в себе десяток другой лет жизни. Значит, вопрос требуется решить как можно быстрее, желательно даже в ходе текущего рейда. Вернуться не только с сообщением о разгроме восточной группы армии Орды, но и с готовым решением, как привлечь на свою сторону эльфов. А то пока что ни угроза вторжения незваных через 10 лет, ни первые потери в ходе боев с темными не вынудили высшие командования на радикальное увеличение российского контингента. А в текущих условиях чем подразделение крупнее, тем лучше. В столкновении с теми же темными лучше иметь 300 стволов, чем 30. Как говорится, бог на стороне больших батальонов. Но, как всегда, есть нюанс. Одно дело, просто скопом просящиеся в российское подданство фири, а другое, эти же фири, которых почему-то надо зачислить именно в его, майора Вяземского, батальон, а не организовать поселение на базе территории бывшего клана Сангара, например. Вот только как, не будешь же на каждого вешать долг жизни, как в случае с той же Шари. Хм, Шари, отец. Девушка уже на удивление неплохо научилась читать эмоции Сергея. В отличие от большинства людей, нужно признать, человеку, я так думаю, могут и не поверить, задумчиво произнес майор. Но что если о таком своим сородичам расскажешь ты? Мне, вероятно, поверит больше, хотя я и не вождь клана. Вяземский неожиданно вспомнил о том юридическом казусе у имперцев, по законам которых Шари стала единоличной правительницей земель своего бывшего клана и фактически сравнялась в статусе с каким-нибудь римским графом. «Не силен в ваших традициях», — сказал разведчик. «Но у вас ведь принято выбирать вождя». «Вождей», — педантично уточнила девушка. «Двух вождей, мирного и военного». «Хорошо, вождей. Их ведь выбирают из числа членов клана». «Да, конечно. Что, если в клане всего один или два человека?» Фири задумалась, что уже было неплохим результатом, раз сходу не возразила такому толстому намеку. «Могу объявить себя вождем», — наконец сказала Шари. «И Ритингамак даже может подтвердить мое право. Но в клане должны быть еще люди. Как много?» — уточнил майор. «Ну, достаточно». Фири замялась. «Одно из главных условий — обмен невестами. Пока клан может выдать девушек в другие семьи, его признают кланом. Но ты же планировала возродить клан, ведь так? И каким образом, если не секрет? Выйти замуж?» Шари слегка порозовела. «Родить детей. Уговорить кого-нибудь присоединиться к клану. То есть так тоже можно. Просто пригласить в клан. Да, конечно. Но не каждый пойдет». «Да», — Фири вздохнула и посмотрела на Сергея. «Я думала, если я смогу одолеть дракона и отомстить за родичей, мою отвагу признали бы другие. И кто-то из других кланов решил бы присоединиться ко мне. Значит, личный авторитет», — кивнул майор. «В принципе, это не проблема, это устроить несложно. Но смотри, что мне тут пришло на ум. Мы сейчас идем в земли 40 племен, так? И насколько мы знаем, дикие с твоими сородичами миром не разошлись. И раз нам все равно воевать с Ордой, то есть немалая вероятность, что в процессе мы можем помочь какому-нибудь клану. А фири умеют быть благодарными, верно? Потребовать с них службу», — задумалась Шари. «Можно и не со всего клана. Просто расскажешь о том, что сможем сделать так, что в твоем клане будет рождаться много детей, и попросишь кого-нибудь присоединиться к тебе». «К тебе?» — поправила Вяземского Фири. «Что? Присоединиться? К тебе? В любом клане должно быть два вождя, мирный и военный. Я могу быть мирным, а ты тогда будешь военным вождем», — объяснила девушка и с хитрой улыбкой добавила: «Отец, не возникнет проблем, что я вообще-то человек, а не фери. Полагаю, если я расскажу о том, что ты в одиночку убил красного дракона, призвав в видоки матушку, то вряд ли кто-то что-то возразит, будь ты хоть циклопом. Для справки, того дракона мы били всем миром. Я его больше добивал. Это уже нюансы», — категоричным тоном заявила Шари. Общение с Ириной Вяземским не очень хорошо сказывалось на девушке. Врать она все еще не умела, а вот манипулировать фактами и тактично умалчивать о некоторых моментах научилась неплохо. «Ладно», — вздохнул Сергей. «Я в клане. Пускай. А мои родичи тоже считаются за членов клана. Матушка Эрин. Мы с ней не родичи, не расписаны и даже не встречаемся», — закатил глаза разведчик. «Ну, пока что во всяком случае. У меня вообще-то отец есть и младшая сестра». Шари приняла очень серьезный вид. «Как вышло, что я до сих пор не представлена старейшине клана и своей тетушке?» «Это, тетушка, твоя ровесница вообще-то», — кисло ответил Сергей. «И не дай бог она на Светлояре окажется. Да познакомлю я вас как-нибудь, не переживай. Я ж просто все время в разъездах, дома уже полгода не был, считай. Хотя отцу вроде бы по моей наводке отправляли приглашение на работу. Он же у меня историк все-таки». «Историк? Ну, тот, кто собирает, изучает всякое разное о том, что происходило раньше. Хранитель прошлого. Почетно. Вот прям так его и назови, бате понравится. Хотя...» — разведчик замялся. «Хотя...» — насторожилась Шари. «Ему вообще-то еще не говорил, что он неожиданно стал дедом», — признался Сергей. «К тому же еще и эльфийки. Это может быть проблемой». «Проблемой — это вряд ли. А вот причиной безмерного удивления — очень даже. Кстати, я, кажется, не понял, мы с Ирин вроде как твои приемные родители». «Так, так», — с очень довольным выражением лица кивнула Шари. «Но это получается, мы стали номинальной частью Сангара? Так, тогда мои сестра и отец тут ни при чем. Род Сангара будет восстанавливать кто-то из родичей с других кланов», — торжественно произнесла девушка. «Я же, присягнув на верность по долгу чести клану Вяземских, сообщу Ритингамату о появлении нового клана Фери». Сергей моргнул. «Ты Ты это серьезно? Абсолютно. А что такое? Да нет, ничего такого, ничего. Вздохнул майор. А, да, ты же опять упомянула рейтингемат. Это какой-то ваш верховный совет, я правильно понимаю. Просто совет мудрых, где собираются вожди от всех больших племен. Он постоянный или вожди собираются время от времени? Время от времени. Обычно раз в несколько лет. Но есть же какие-то экстренные советы. Спросил Сергей. Не ждать же нам несколько лет, в самом-то деле. Думаю, что такой совет и так был созван, предположила Шари. Дикие все-таки. Раз ополчение собрали, значит был совет кланов. Раз дикие все еще наступают, то сходу опрокинуть не смогли. Если война затянется, то созовут еще один совет, где решат, что делать дальше. Например, договориться. Все ж таки у орды заправляют ваши дальние родичи, темные. Нужно было договариваться заранее, покачала головой девушка. А теперь 40 племен будут драться. Что, могли договориться? Могли и договориться, вполне человеческим жестом пожала плечами эльфийка. А могли бы и имперцам сообщить. Кланы, разные, кто-то больше темным сочувствует, кто-то, имперцам, кто-то, вообще никому. Кстати, протянул Вяземский. Я знаю, что к темным уходит кое-кто из лесных, а обратное возможно. Темные к лесным, уточнила Шари. Вряд ли, никогда о таком не слышала, учитывая, что имперцы и светлые воюют с ними на истребление. Довольно логично о таком зря не трепаться. Если особо не говорить, то, может быть, с сомнением произнесла Фири. Даже среди лесных, бывает, рождаются те, кто внешне походит на темных. Можно объяснить, если вопросы возникнут. Наверное. А почему ты спрашиваешь, отец? Да есть тут одна мысль. Почесал нос Вяземский. Что темные, не едины, это мы уже поняли. Имперцы шепнули, что это не единство доходит до того, что некоторые из падших были бы не прочь прекратить тысячелетнюю войну и жить более-менее мирно. Ну, как они это понимают, без гекатомб, каннибализма, массовых беспорядков и прочих увеселительных мероприятий. Но проблема тут, как я понимаю, больше в том, что им бежать-то особого и некуда. Либо свои нож в спину всадят, либо имперцы казнят на всякий случай. Вполне вероятно, вставила Шари. Поэтому лесные раненого темного подлечить еще могут, но у себя ни за что не оставят. С имперцами ссориться неохота. Если, допустим, существовала бы еще одна группа Фири, до которой не смогли бы дотянуться те же имперцы. Если система нестабильна, нужно попробовать убрать сам дестабилизирующий элемент. Сложно, покачала головой девушка. С чего ты вообще задумался о таком, отец? Вряд ли мы сможем закончить войну между имперцами и темными, они ведь воюют тысячи лет. Да я и не собирался, хмыкнул Сергей. Просто прорабатываю все варианты, так сказать. У нас сейчас очень высокие шансы встретиться с темными, вступить с ними в бой и оказаться не в самой выигрышной ситуации. Чем черт не шутит, а вдруг и до переговоров дело дойдет? Маловероятно. Мало ли что, не согласился майор. С имперцами мы тоже в общем-то еще воевали, когда я с принцессой за стол переговоров сел. Хотя уж о чем, а о дипломатии я тогда даже не задумывался. Однако же просто поговорили и остановили кровопролитие. С экстремистами и людоедами я, правда, переговоров еще не вел. Но, если будет возможность решить проблему не только боем, я бы предпочел именно такой вариант. Меньше риска. К тому же, учитывая, что нам почему-то на удивление много дипломатической деятельностью приходится заниматься, лучше быть готовым к тому, что нам поручат какую-нибудь такую дичь. Светлому верь наполовину, темному, ни в чем, сказала Шари. Есть у нас такая поговорка. Как можно вести переговоры с теми, кто предает даже не часто, а всегда? Верить не обязательно, хмыкнул Вяземский. Надо лишь подобрать грамотные рычаги давления. Рычаги. Это значит, бить палками. Это как с тем, что мы, вероятно, можем решить проблему с детьми у Фири. Почти у каждого есть уязвимое место, с помощью которого его можно купить или запугать. Войну, вообще любой конфликт, очень сложно решить атакой в лоб. Иногда и вовсе невозможно. Хочешь, не хочешь, а часто приходится находить компромиссы, договариваться с кем-то из вчерашних врагов. Это же враг. Как с ним вообще можно договариваться? Не поняла Шари. Можно, вздохнул Сергей. Еще как можно. Потому что это, уже политика. Политика – это стратегия, а в стратегии ничего личного нет. Смерть одного человека – трагедия, смерть тысяч – всего лишь статистика. Если надо простить тысячу врагов, чтобы не погибло еще 100 тысяч, это оправдано. Как же справедливое воздаяние? Мы живем не в самом справедливом мире. И как выясняется, даже не в мирах, усмехнулся Вяземский и потрепал девушку по голове. Такие дела, Шари. Я был бы рад не думать о такой фигне, но как показывает практика, это не гарантирует того, что ты в это не вляпаешься. Поэтому надо быть готовым, да, желательно ко всему. Подумаю о твоих словах, отец, серьезно кивнул Эфири. Но все равно, вести переговоры с темными. Прагматик, усмехнулся Сергей, и потому не очень настроен воевать с падшими лицом к лицу. Куда больше меня бы устроила тактика СДД. СДД. Сожрите друг друга. Исходя из нашего опыта, такие структуры, как комарилья темных, лучше всего разваливаются изнутри. Надо просто найти или взрастить условно-союзную группировку, которая развяжет гражданскую войну. А чем больше темные будут заняты внутренними дрязгами, тем меньше у них будет времени делать нам пакости. Северо-восток восточного предела империи местом был глухим и малонаселенным, но все же обитаемым. Впрочем, как и любая новоримская окраина, места опасные, много диких зверей и не менее диких племен, зато относительно свободно. Поселенцы традиционно освобождались от любых налогов на несколько лет, чем опаснее было пограничье, тем большим был срок. И какие-никакие, а подъемные. В общем, вполне достаточно причин, чтобы даже в это захолустье шли вольноотпущенники и крестьяне из западных провинций. К тому же местное самоуправление осуществлялось в основном не дворянами, которых тут и не было толком, а выборными из числа своих же. Отставные офицеры, выслужившие личный и потомственный нобилитет, предпочитали селиться где-нибудь южнее, как и отставные же легионеры. Как ни странно, основная доля населения этих уделов была сосредоточена на значительном удалении от Дарпата, почти на самой границе с 40 племенами. Впрочем, ничего необычного, в эти края еще не дотянулась разветвленная сеть имперских дорог, поэтому вся жизнь сосредотачивалась вокруг естественных транспортных артерий. В частности, около реки Фриула, не слишком крупная, но и не слишком мелкая, вполне пригодная для судоходства. Ну, если вы не планируете пройти на крейсере или хотя бы галеоне, а для небольших речных барж и баркасов, вполне сгодится. Через ее верховье как раз и лежал путь разведбатальона, потому как именно по ней частично и проходила официальная граница между 40 племенами и Новым Римом. Хотя граница там была больше номинальной, без чего-то вроде Трояного вала, стены буша или даже контрольно-следовой полосы. Так, несколько пограничных столбов от силы. С лесными фиви имперцы были в традиционно доброжелательных отношениях, а раз с их стороны не случалось набегов или иных проблем, то и гарнизонов на границе с ними почти и не было. Всего лишь несколько застав, которые были заняты не охраной, а скорее просто демонстрацией флага. Сильваны вообще неплохо устроились, если так посудить. Даже с темными у них отношения были, как минимум, нейтральными, при том, что и с имперцами они при этом не ссорились, в отличие от каких-нибудь варварских племен. В пределах же Неорима лесные пусть не считались полноправными гражданами, но имели статус союзных федератов, подати они не платили, но и на защиту в случае чего претендовать не могли, в теории. Де-факто же у них имелось мощнейшее лобби в виде светлых собратьев, у которых за многие века образовался комплекс панельфизма, в рамках которого они считали себя старшими братьями сильванов и в случае чего готовы были прийти на помощь. С насиженных земель их тоже не сгоняли, но фиви зачастую и сами могли сняться с обжитого места и отправить куда-нибудь дальше на границу, благо что Пацифида все еще была населена не слишком плотно, а пригодных для жизни земель вполне хватало. Даже у самой стены было полным-полно добычи, да и климат хоть и переставал быть субтропическим, но в целом не становился хуже, чем где-нибудь в средней полосе России. Ну и вообще с лесными старались особо не конфликтовать, несмотря на то, что в большинстве кланов насчитывалось не больше 150-200 фиви всех полов и возрастов. Нападать сильваны не любили, но попробуй выковыри их из родного леса, задача не легче войны с белорусскими партизанами. К тому же фактически все кланы лесных были объединены в одну большую федерацию, племена регулярно обменивались невестами, собирали общий совет, а случись чего и на помощь могли позвать. И, Что характерно, на такой призыв им бы ответили. Нет, желающие поохотиться на фири все равно находились, но действовать предпочитали крупными отрядами и атаковать лишь одиночек или небольшие группы. Ну или вовсе слетались как стервятники уже после битв, не брезгуя трупами и ранеными. Воевать же лоб в лоб, да еще и на уничтожение, так себе затея, как показала история. Если в клане оставалось хотя бы несколько человек, то им не разрешалось не вступать в другие племена, не возрождать свое до тех пор, пока не свершится отмщение. Учитывая продолжительность жизни сильванов и их боевые навыки, получались отмороженные на всю голову мстители, способные преследовать врага или его потомков десятилетиями и веками. Все отличие от темных в таком случае было лишь в том, что падших можно было назвать хаотично злыми, а лесные становились всего лишь нейтрально злыми. Багги передового дозора несся по дороге. Обстановку с воздуха уже разведали и обнаружили впереди условно-союзное селение, которое было не миновать, так как оно стояло около удобного моста. Точнее, миновать его можно было бы, но пришлось бы делать изрядный крюк по не самой хорошей местности. Застревать в грязи, потом вытягивать увязшую технику. Кому оно надо? Проще уж через имперскую деревню проехать. Только сразу всей колонной не въезжать, а то непривычные к такому делу местные еще непонятно как отреагируют. А ссориться с местными опять же было бы крайне нежелательно. Так что после некоторого обдумывания ситуации, Вяземский решил послать вперед дозорных во главе с Шари. Внешность-то у нее была как раз более чем респектабельная по местным меркам. Во-первых, фири, во-вторых, блондинка, что делало ее похожей на светлую фири. Люди-то везде одинаковые, могли и подозрительно отнестись, а к высшим в империи относились доброжелательно. Шари сидела впереди, рядом с водителем. По причине повышенной боеготовности и поездки в открытой машине, где уже на первой сотне метров проглатываешь килограмм дорожной пыли, при полном параде. На голове – каска, на глазах – тактические очки, лицо замотано черным платком. На плече – нож, на поясе – верная остро заточенная лопатка, автомат закреплен в специальном зажиме, а в руках – установленный на кронштейне пулемет. Еще один пулемет у третьего члена экипажа позади, уже не печенек, а некогда вымененный у ВКС четырехствольный ГШГ. Багги остановился в паре сотен метров от границы деревни. Шари сменила каску на берет, чтобы острые уши были видны, водителя оставила в машине, а сама отправилась в селение вместе со вторым разведчиком. «Князь, это Шари, захожу в деревню», — доложила девушка по рации, проводив взглядом пролетевший над ней беспилотник. «Вижу вас, будь осторожна». «Принято». Эльфийка шагала вперед, попутно проводя рекогносцировку. Второй разведчик, Егор, был, как и большинство, городским, поэтому в деревенской жизни понимал ровным счетом ничего. Шари, впрочем, тоже особым экспертом не была, она ведь не в деревне росла, а в лесу и больше по части охоты была, а не земледелия. Но кое-что сообразить все-таки могла. Деревня была не особо крупной по имперским меркам, всего пара десятков дворов, то есть в районе сотни человек здесь обитает. Поля вокруг довольно обширные, засаженные в основном кино, в здешних краях было уже попрохладнее, чем близ Леона и пшеница урождалась явно хуже. Впрочем, кина по всему востоку сажали больше по привычке, нежели из-за какой-то существенной разницы в урожайности. Люди в полях были, но вдалеке. Само селение не безмолвствовало, слышалось разноголосое млиянье блеяние домашних животных, лай собак и шум от разномастной деревенской работы. Не еще одна деревня-призрак, уже хорошо. Следов боев или осады тоже не видать, тоже хорошо. Но вот людей, особо не видно. Впрочем, ничего удивительного, разгар дня, все работают скорее всего, а не по домам сидят. Да и шума от багги только глухой не услышал, так что если и есть кто в деревне, то наверняка на всякий случай попрятались. Но кого-то навстречу должны были отрядить. Кто такие? Чего надо? Показавшегося из-за одного из сараев мужика Шари срисовала еще когда он только прятался. И он ей сразу почему-то не понравился. Вроде бы, ну мужик и мужик, лет 40, бородатый, хмурый. А вот одет не как крестьянин явно, вместо рабочей рубахи куртка, что сподручно под доспех надевать. На ногах сапоги, за пояс заткнут небольшой топорик, причем, не рабочий, а боевой. Местный дружинник, что ли? Тебе доброго дня, гражданин, сухо произнесла девушка. Декан Шариверс Вяземская, отряд федератов на службе ее высочества Афины. Эльфийка уже даже не пыталась объяснить все тонкости своего статуса, статуса своего батальона и взаимоотношений Неорима и России. Поэтому изъяснялась максимально доступными для несведущего человека терминами. «Хочу предупредить, что через вашу деревню пройдет наш отряд. Останавливаться не будем, грабить не будем, припасы не нужны. Главное, чтоб вы с испугу чего не натворили. Ну и проезжайте», — буркнул мужик, явно не очень обрадованный перспективой визита вооруженного отряда. «А своих заберите, а то чего они тут воду мутят. Своих», — моментально навострила уши эльфийка. «Ну, Фири», — мужик прищурился. «Или они не ваши? Что за Фири? Да вот аккурат перед вами пришли трое уша, двое. На постоялом дворе сейчас. С ними поговорю», — нетерпящим возражений тоном произнесла Шари. Эльфийка зашагала прочь, чувствуя, как так и не назвавший своего имени человек продолжает буравить ее взглядом. Интерес к сородичам у нее возник не поддельный, а вдруг это кто-то из 40 племен. Можно будет свежие новости разузнать. «Князь, это Шари. Местных предупредила. Узнала, что здесь есть Фери. Схожу посмотрю». «Принято. Сейчас подтянемся». Долго искать постоялый двор не пришлось, имперцы ставили их обычно где-нибудь по центру селения, да и ставили в основном в приказном порядке, на случай, если через деревню пройдет имперский отряд с каким-нибудь поручением. Мимоходом Шари отметила, что если отсутствие женщин и детей в целом было объяснимо, то вот почему между домами то и дело шныряли мужики, напоминавшие видом того привратника, загадка, точнее не загадка, а повод насторожиться. Кто знает, может тут какая банда обосновалась, взяв местных в заложники. Два таких подозрительных гражданина подпирали стену по обе стороны от входа на постоялый двор, не очень-то и дружелюбно глядя на подходящую эльфийку. Кто такие? Чевана. Начал было уже знакомую песню один из них. На службе империи, резко бросила Шари. Не становитесь на пути. Егор немедленно чуть сдвинулся вправо и перехватил поудобнее висящий поперек груди автомат. Мужики что-то пробурчали, но препятствовать Фири не стали. Разведчики вошли внутрь и подоспели аккурат к началу конфликта. С одной стороны, дюжина местных, все здоровые, кряжистые. Все как на подбор в поддоспешниках, на поясах, топорики и длинные ножи-саксы. С другой стороны, пара Фири. Не воины, обычные охотники, причем из молодых, вряд ли разменявшие кругов 30. У каждого лук, который на случай боя в помещении почти бесполезен. Ножи, дротики. Повторяю, наши люди должны были пройти здесь неделю назад, с нажимом произнес один из Фири, тот, что был повыше. До Чернолесицы они не дошли, в трех дворах их видели и сказали, что они ушли в вашу сторону. Что? Буркнул трактирщик, меланхолично протирая не первой свежести полотенцем большую глиняную кружку. К нам-то ты чего прицепился как репей? Сказали же, не видали мы твоих сородичей. Мало что на дороге могло случиться. Дорога имперская. Коли что приключилось там, с имперцев и спрос. Мы что, похожи на солдат или дружинников? Хмыкнул один из сидящих за столами, отставляя в сторону кружку с элем. Чувствую, что вы чего-то не договариваете, упрямо произнес Фири. Я чувствую, что лучше бы вам валить из нашей деревни, сказал трактирщик. Мы уйдем только тогда, когда получим ответы. «Уходите по добру по здорову, дурачье», — вставил кто-то из сидящих в зале. «А не то, не то, что?» Спокойно поинтересовался Фири и невзначай сдвинул руку к висящему на поясе джиду с дротиками. «Всем доброго дня», — произнесла Шари, копируя ледяные нотки Вяземского. «Что здесь происходит?» На девушке немедленно скрестились взгляды всех присутствующих в зале. «Ты кто такая?» — немедленно набычился один из деревенских. «Чего? Это у вас тут приветствие такое, что ли?» – спросила эльфийка. «Мы из имперской армии, так что потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Если ты имперский легионер, то я имперский граф», – заржал кто-то. «Если мы не хотим объясняться не пойми кому», – буркнул трактирщик. «Тогда я могу сообщить, что через четверть стражи здесь будет отряд боевых магов моего отца», – Шари не слишком приятно усмехнулась, на этот раз копируя уже Эрин. «И вы вряд ли обрадуетесь, если вопросы начнет задавать уже он». «Почтенная», — склонил голову тот Фири, что вел разговор с местными. «Я, Тейрит из клана Диара, это, мой брат Ринтер. Две недели назад отряд торговцев отправился из наших земель к городищу Чернолесицы, но где-то в этих краях наши соплеменники пропали. Я чувствую, что жители этой деревни что-то знают, но отчего не хотят. Слушайте, ушастые, в последний раз говорю, проваливайте отсюда. Выдвинулся вперед один из деревенских. «Заткни пасть», — ледяным тоном произнесла девушка. «Тебе кто говорить разрешал? И еще раз попробуешь мне угрожать, поплатишься». Эльфийка была на добрых полголовы ниже и раза в три худее говорившего мужика, но тот быстро почуял, что молоденькая фири не шутит. К тому же странного вида наряд и множество непонятных артефактов явно выдавали в ней мага, а с магами ссориться было себе дороже. Шари Верс Вяземская, десятник армии Федерации России, союзника Нового Рима, веско произнесла разведчица. «Тейрица, у вас есть веские основания для обвинений?» «Веских, нет», — покачал головой Фири. «Но мне показалось подозрительным, что я не знаю никого из присутствующих здесь селян». Шари молча щелкнула предохранителем автомата и посмотрела на деревенских. «Вы же не местные», — сказала девушка. «И никакие не крестьяне. Так, мне зачитать эдикт ее высочества о том, как надлежит поступать имперским солдатам с инсургентами и разбойниками». Наизусть этот эдикт она вообще-то не помнила, да и не читала даже ни разу, зная только в пересказе Сергея, который сократил написанный витиеватым слогом документ до краткой резолюции: «Бандитов валить на месте. Нас тут дюжина», — равнодушно, будто бы говорил о погоде, — сказал трактирщик. «А вас только двое». «Четверо», — вставил Тейрит. «Сначала ты бросишь кружку, целись мне в голову», — флегматично сказала Шари. «И тебя я убью первым. Остальные кинутся в атаку, и мы с моим солдатом убьем их всех. Оставлю в живых только вон того, тощего, он мне не нравится, поэтому и не умрет быстро. Потом придет мой отец, получит все ответы, которые захочет, и решит судьбу остальных в этой деревне. Если окажется, что мирные жители мертвы, а здесь обосновались инсургенты или разбойники, к заходу солнца мы сравняем здесь все с землей». Я сказала: «Не горячись, уважаемая», — трактирщик нутром почуял, что Фири не шутит и не блефует. «Мы и правда не из этой деревни, из городища Чистоводного. На большие племени решили, что времена нынче неспокойные, так что надо бы взять деревни вокруг под защиту. Местных мы не трогали, ну, почти не трогали. Мужичье в полях и лесу на работах, а мы здесь охраняем». «Охраняете, значит?» — саркастично поинтересовалась Шари, а затем прошипела, вскидывая автомат: «Живо все на выход. Кто дернется, прикончу сразу же». Недодружинники заколебались, так что Фири для весомости своих слов пальнула в одну из стоящих на столах кружек, которая тут же разлетелась в дребезги, обдав находившихся рядом дрянным элем. «Следующий разлетится не кружка, а чья-нибудь голова», — сообщила девушка. Мужиков буквально вымело с постоялого двора на улицу. «Тейрит, Ринтер, держитесь рядом с нами», — скомандовала Фири и щелкнула рацией. «Князь, это Шари. В деревне неспокойно. Десятка-полтора, может больше. Говорят, охрана из другого селения, но больше на бандитов похожи». «Понял тебя, немедленно выдвигаемся. Жди нас, сама не действуй». Шари с Егором вышли с постоялого двора с оружием наперевес, но, как ни странно, на улице их никто не ждал. Даже наоборот, выбежавшие первыми охранники уже успели куда-то подеваться. Зато из ближайшего дома немедленно выскочила растрепанная пожилая женщина и натурально бросилась Шари в ноги. «Госпожа, империя, молю, защитите», — запричитала крестьянка, начав то и дело всхлипывать, отчего ее речь стала совершенно невнятной. Фири от такого сначала натурально оторопела, но затем начала поднимать женщину на ноги, чувствуя себя не в своей тарелке. «Встаньте, сира», — по возможности спокойно сказала Шари. «Скажите, что произошло, девочки мои?» — заплакала крестьянка. «Душегубы эти, увели их, увели». «Где?» — черты лица Шари заострились, придав девушке сходство с хищником. Багги с ревом ворвалась в деревню, затормозив перед постоялым двором, и в его кузов немедленно запрыгнул Егор, берясь за рукоятки ГШГ. Шари там уже не было, эльфийка стремглав унеслась в ту сторону, куда ей кое-как смогла указать женщина. Нагнал ее не Багги, а въехавший в селение тигр Вяземского. Бронемашина замедлила ход рядом с Шари, и та легко запрыгнула на подножку, рукой указав направление движения. Затормозили около крепкого бревенчатого дома в центре деревни. Для жилища Набиля, пусть и самого захудалого, чересчур бедно, а вот для местного головы или какой иной власти, в самый раз. Шари спрыгнула на землю еще до того, как броневик полностью затормозил, подбежала к двери и немедленно пнула ее. Впрочем, безуспешно, даже немалой силы Фири не хватило, чтобы выбить крепкую дверь, явно запертую на засов. Однако перед домом уже остановился тигр, из которого высыпались разведчики, а пулеметчик взял на прицел здание. К Шари подскочил Эриксон, вооруженный КСК, дважды выпалил по двери, примерно туда, где мог бы располагаться засов. Девушка одним ударом вышибла дверь и кувырком влетела внутрь, становясь на колено и беря на прицел всех внутри. Следом за ней ворвался Эриксон, выпалил в потолок из дробовика и рявкнул: «Всем лежать, работает ОМОН». Вероятно, по привычке, потому как проорал явно не впопад и на русском, но достаточно грозно, весьма громко и вполне убедительно. Следом внутрь вошли еще двое разведчиков, взяв на прицел автоматы всех находившихся внутри. Внутри обнаружилось шестеро. Три здоровых лба в стеганках за грубым столом, уставленным разнообразной снедью и кувшинами с чем-то явно покрепче, чем вода. Один из них держал на коленях полуодетую плачущую девушку, которую немедленно отпихнул в сторону. Еще одну рыдающую девчонку деловито раскладывал на кровати в углу другой бандит. Внутрь зашел Вяземский. В генеральской фуражке, которую обычно всегда надевал во время контактов с местным населением, без автомата, зато с пистолетом в руке, быстро окинул взглядом помещение, чуть скривился и ледяным тоном выплюнул: «Встать!» Опешившие бандиты, естественно, его приказ то ли не сразу поняли, то ли проигнорировали. Впрочем, майор примерно на это и рассчитывал. Сергей хладнокровно выстрелил в живот тому типу, который держал на коленях девушку, и тот немедленно свалился на пол, корчась от боли. Он был жив, но с такой раной долго не живут и легко не умирают, сказал: «Встать!» Двое немедленно вскочили на ноги. Точнее, попытались, потому как сделать это успел только один, а перед вторым возникла Шари и двинула ему в рожу рамочным прикладом своего АКС. Жестко, даже жестоко ударила, превращая лицо в одно сплошное кровавое месиво, и тот рухнул на пол, как подкошенный. Вяземский одними жестами отдал команды двоим разведчикам, и те быстро подскочили к последнему бандиту, стащив на пол, несколько раз пнув для острастки и выволокли наружу. «Кто такой?» — скучным тоном поинтересовался Вяземский к единственному оставшемуся стоять на ногах разбойнику. Его он сразу же определил, как старшего этих лиходеев. «Да ты кто такой вообще?» Тот, кажется, начал понемногу отходить от шока и стал, что называется, быковать. «Да ты знаешь, кто мы такие? Кто я такой? Это я как раз и выясняю». Майор слегка поморщился от воплей раненого в живот, который продолжал корчиться на полу. «Да ты хоть знаешь, что с тобой сделают, когда?» Сергей, не целясь, выстрелил раненому в голову и упер горячий ствол под подбородок бандиту. Моментально запахло паленым мясом и горелой шерстью. «Кто такой?» — спрашиваю в последний раз. Сергей говорил и выглядел абсолютно спокоен, но на самом деле был зол. Даже очень зол. Пырик, несмотря на то, что бандит был выше и крепче Вяземского, он все же нервно сглотнул. «Пырик из клана Паршан. Вы не местные?» Майор не спрашивал, утверждал. «Да. Откуда?» «Городище Чистоводное. Что здесь делаете?» «На большие решили, что времена смутные, и хорошо бы взять окрестные селения. Под защиту взять. Сколько ваших в деревне?» «Два десятка. Которые в трактире были, ваши?» «Да. Мы нашумели. Остальные будут уходить?» «Да, верхом, да, север, северо-запад, северо-запад, что в той стороне, старая имперская крепостица, Никитин», — щелкнул рацией Вяземский. «Контроль северо-запада с воздуха, группа целей, 15-20 всадников, отследить». «Есть, командир». «Шари», — обратился майор к эльфийке. «Да, отец, берешь своих и багги, догоняешь беглецов. Взять живыми?» — поинтересовалась девушка. «Или можно и мертвыми?» «Не надо брать. Дайте паре человек уйти, остальных уничтожить на месте».